толкнул все вокруг. Пошевелилась мебель, покачнулась стена. На мельнице пугливо залаяла собака. Макаров перестал играть, хлопнула дверь. Негромко прозвучал голос Лютова. Затем все примолкло, и в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение неоформленной мысли. Это не было похоже на тоску, недавно пережитую им. Это было сновидение, тревожное ощущение падения в некую бездонность и мимо своих обычных мыслей навстречу какой-то новой, враждебной им. Свои мысли были где-то в нем, но так же бессловесные и бессильные, как тени. Клим Самгин смутно чувствовал, что он должен в чем-то сознаться перед собою, но не мог и боялся понять, в чем именно. Разыгрался ветер, шумели сосны, на крыше что-то приглушенно посвистывало. Лунный свет врывался в комнату, исчезал в ней, и снова ее наполняли шорохи и шепоты тьмы. Ветер быстро рассеял короткую ночь весны. Небо холодно позеленело. Клим закутал одеялом голову, вдруг подумав: «В сущности, я бездарен». Но эта догадка, не обидев его, исчезла, и снова он стал прислушиваться, как сквозь него течет опустошающее, бесформенное.